Глава 14. Сердце заходится в бешеном ритме, отбивая удары оглушительно громко. На мгновение кажется, что вот-вот и вовсе остановится. Но предательский орган в моей грудной клетке продолжает биться. Даже когда Артем приближается и садится обратно на кровать, сосредоточенно цепляя поверх ремня кожаные манжеты на мои руки. Больше всего на свете мне хочется по меньшей мере грохнуться в обморок от переизбытка эмоций, зашкаливающих в стенающем сознании, но и этого не дано. «Не надо, я...» Собираюсь сказать, что больше не буду сопротивляться, но умолкаю. Просто потому, что прекрасно знаю, буду, еще как. «Ты что?» Без особого интереса отзывается Рупасов. Он застегивает металлические пряжки, делающие оковы цельными, сначала на одной руке, а после и на второй, предварительно пропустив цепочку между браслетами сквозь изголовье кровати. И только после этого избавляется от ремня. На запястьях четко видны следы, оставшиеся после того, как он перетянул путы, когда связывал меня в первый раз. Глядя на них, отчего-то в душе поселяется апатия. Больше не сопротивляюсь даже в мыслях. Да и что я могу против того, кто заведомо сильнее меня? К тому же он ведь прав. Кричать и звать на помощь совершенно не имеет смысла. Такого позора переживать точно не хочется. «Хорошая девочка!» — довольно улыбается мужчина, заметив, что я успокаиваюсь. Сгибом указательного пальца он проводит по моей щеке и глубоко вдыхает, задерживая дыхание. Где-то глубоко в душе мне очень хочется отвернуться или закрыть глаза, внутренне отгородившись от происходящего, но мое тело считает иначе. Одной простой и невинной ласки вполне хватает, чтобы по венам разлилась теплая волна, вынуждающая отзываться на чужие прикосновения. «Я не хочу, Тем, не заставляй меня», — произношу тихо, вопреки тому, что начинаю чувствовать на самом деле. На губах Рупасова расплывается надменная ухмылка. «Зато я хочу, Жень», — его слова звучат как очередной приговор. «Или предпочитаешь, чтобы я пошел куда-нибудь еще, раз ты не в настроении?» Невольно перевожу взгляд на ремень. Лучше бы он и правда ударил меня им, чем говорил нечто подобное. А еще лучше, если бы этой штуковиной воспользовалась я сама, заткнув ему рот. Наверное, зарождающиеся во мне эмоции, смешанные из коктейля жгучей ревности и обиды, прекрасно отражаются на моем лице, потому что Рупасов реагирует мгновенно. «Только я в любом случае к другой не пойду», — проговаривает он проникновенно, склоняясь ближе. И тут же обхватывает мое лицо обеими ладонями, выдыхая мне в губы. «Потому что ты дашь мне абсолютно все, чего я хочу. Да, родная?» Не отвечаю. Просто смотрю в омут цвета бескрайней синевы и тону в нем. Вязну в этой глубине, отчаянно проклиная себя за то, что в очередной раз поддаюсь своей самой великой слабости. И дело не только в том, что у меня нет другого выбора ввиду физических обстоятельств. Уж слишком зависимым сейчас выглядит сам Артем. «Да, родной», — отзываюсь еще до того, как понимаю, что сказала это вслух. В его взгляде вспыхивает блеск предвкушения, словно самый заразный вирус, оно передается и мне. Отравляющее чувство расползается по каждой клеточке моего организма, будоража кровь и туманя рассудок, маня нас обоих ожиданием всего того, что может быть дальше. Черт возьми, я лежу на кровати, а рядом самый желанный в моей жизни мужчина, который готов поделиться со мной абсолютно всем, что у него есть. И чего я тогда извожу бестолковыми возражениями нас обоих? «Умница!» — ласково шепчет он. Тяжелые ладони плавно скользят по моим плечам, аккуратно укладывая на спину. Я закрываю глаза, запрокидывая голову, и просто таю, растворяясь в нежных, неспешных поцелуях, которые дарит мне любимый, осыпая лаской шею и обнаженную кожу в районе декольте. От былого напряжения не остается и следа. «Господи!» — шепчу едва ли разборчиво. Низ живота скручивает адской потребностью заполучить гораздо больше прикосновений, нежели позволяет себе Артем. Ощущение, что во мне сейчас что-то взорвется и разнесет меня в клочья, если только я не получу требуемое. Все-таки трехдневная пытка воздержанием не идет на пользу моей выдержке. Подаюсь бедрами вперед в надежде, что любимый поймет все и без лишних слов. «Не так быстро, Жень!» И правда отзывается Рупасов. Он вынуждает меня приподняться и прогнуться в спине, вдавливающими, поглаживающими движениями, проводя вдоль линии позвоночника. Его пальцы ловко справляются с маленькими пуговичками, позволяя частично стянуть платье, а вместе с тем избавиться от верхней части того, что было под ним. «Я слишком долго ждал тебя, чтобы все закончилось за минуту», дополняет Артем. «Собираюсь возразить, потому что лично мне все равно, насколько быстро это будет, лишь бы удовлетворить эту внутреннюю агонию жажды, которая медленно и верно начинает пожирать изнутри. Но как только его рот захватывает одну из вершин груди, слегка прикусывая, сжимая вторую ровно с таким же натиском, уже ничего не остается для меня, только ошеломляющая волна похоти, захлестнувшая и разум, и душу, и тело. Ох, срывается с моих уст невольно. Выгибаюсь навстречу, отчаянно надеясь на больший контакт наших тел, но резкая боль простреливает запястье, напоминая о том, насколько же я ограничена в своих возможностях. Но и она лишь добавляет остроты безмерно страждущим ощущениям. Наверное, именно поэтому, когда мужчина отстраняется от меня, все, что я могу, капризно хныкать в мольбе, чтобы он исправил эту несправедливость как можно скорее. Вот только облегчать мои страдания Рупасов не спешит. Даже когда он избавляется от всей своей одежды и возвращается на кровать, аккуратно вклиниваясь между моих ног. «Ты такая красивая, Жень!» — хрипло бормочет он. А я буквально впиваюсь взглядом в тонкую черную вязь рисунка татуировки на его теле, мысленно блуждая вдоль плавных искусных линий, опоясывающих рельеф крепких мышц. И в который раз безмерно восхищаюсь тем, насколько же идеально сложен мой любимый. Наверное, я ненормальная, или, по меньшей мере, со мной что-то не так. Но глаза будто бы режут от одного осознания, что я вижу перед собой, но при этом не могу дотронуться. Нельзя так сильно хотеть мужчину, ведь эта зависимость совершенно точно губительна. Невозможно любить настолько безумно и отчаянно, будто бы от этого зависит собственная жизнь. Но я хочу, и я люблю. «Ты даже не представляешь, как я с ума сходил все это время по тебе!» Негромко произносит он, аккуратно обхватывая за лодыжки, укладывая их себе на плечи. «А ты? Ты вспоминала меня, а, Жень?» Дополняет, плавно заскользив кончиками пальцев по внутренней стороне моих бедер. Едва осязаемые прикосновения по краю резинки чулок сводят с ума. Каждый мой новый вдох сравним с тем, будто вместо кислорода я впитываю истинное пламя самой преисподней. С такой безудержной силой горят мои легкие. «Да!» — выдыхаю, запоздало. Артем дарит мне теплую полуулыбку и наклоняется вперед, целуя чуть ниже колена, постепенно продвигаясь выше и выше. Ответная волна судорожной дрожи во мне пробегается от самых кончиков пальцев и разливается по всему телу, вынуждая ерзать от нетерпения. «Как часто, Жень?» — продолжает Артем. «Уже давно теряю смысловую нить диалога. Вообще непреодолимо трудно сосредоточиться хоть на чем-то, помимо убийственно медленной и неспешной ласки, истязающей мое тело и сознание. Но, по всей видимости, Рупасова это не устраивает». «Как часто ты вспоминала обо мне, Жень?» — настаивает он на своем. Его ладони скользят выше по внутренней стороне бедер, задевая пальцами кружево нижнего белья, а губы повторяют этот путь, вынуждая меня уже откровенно стонать от переизбытка острых ощущений. «Постоянно», — выдыхаю вынужденно. «Пожалуйста, Тем, я так больше не могу». Хочется просто вцепиться в его волосы, притянуть к себе ближе, впиться в него голодным поцелуем, забирая и впитывая в себя вкус чужого и одновременно самого родного дыхания. Меня буквально ломает от невозможности прочувствовать жар мужского тела, обхватить за торс ногами и ощутить в себе наполненность, которую может подарить только он. Но я не могу себе этого позволить. Мои руки до сих пор находятся в мягком, но надежном захвате металла и кожи, а разум отказывается воспроизводить хоть что-то, что помогло бы. И все, что мне остается, продолжать молить своего мужчину ниспослать мне освобождение. Нет, не от пут, которыми он привязал меня, не только к кровати, к себе. Причем так давно, что уже и не помню, а было ли в моей жизни время, когда я жила отдельно от него, словно меня и не существовало прежде. «Одного твоего слова достаточно», то ли напоминает о былом, то ли просто соглашается со мной Артем. Нижняя часть белья все еще на мне. Тем контрастнее и ярче первое прикосновение его пальцев вглубь моего тела. Но и оно не приносит столь необходимой разрядки. Лишь разжигает мучительную агонию потребности быть единым целым с мужчиной до небывалых высот. Меня выворачивает этой болью. И если я совсем недавно так боялась упасть, то теперь все мои грезы только о том, чтобы свалиться с этой вершины как можно стремительнее и скорее. Уже не могу сдерживаться. Делаю то, о чем он предупреждал. То, чего он хотел. Я кричу. Громко. Наверное, даже слишком. Потому что... «Тише, родная!» Остается где-то на краю моего сознания нежно успокаивающий полушепот. «Тише!» Мужчина продолжает ласкать меня изнутри жестоко, медленно и сладко. До такой степени безгранично томительно, что у меня перед глазами темнеет. Я уже ничего не вижу. Только чувствую, как каждый нерв раскален до предела, а мышцы каменеют от судорог. Время словно замедляется, оставляя барахтаться и тонуть в омуте бесконечного круговорота, убивающего с такой изощренностью, что кажется, будто бы эта пытка создана специально для меня. И тогда, когда я уже решаю, что это никогда не закончится, а я сама просто сгину в этой беспросветной пучине сладостной боли, мир рассыпается на мириады осколков чистейшего наслаждения, заставляя внутренние мышцы сжиматься в ошеломительном оргазме. Меня будто вышвыривает из реальности окончательно, и это моя новая действительность настолько прекрасна, что просто не могу не остаться там. «Жень!» – доносится, словно издалека. Собственный организм напоминает нечто абстрактное, не способное больше чувствовать ничего, кроме оставшейся эйфории, наполняющей душу легкостью и безмятежностью. Но ласковое трепетное прикосновение к моим губам заставляет вернуться из своего недолгого путешествия. «Жень!» – уже требовательнее зовет Артем. Череда новых поцелуев вынуждает тянуться навстречу. Вновь забываюсь, потянув руки вниз, чтобы обнять мужчину. Острая боль прошивает запястье, а я невольно морщусь, сожалея лишь о том, что до сих пор так и не могу прикоснуться к любимому. Ничего не произношу вслух, но моя реакция остается услышанной. Металлические пряжки на кожаных браслетах оказываются расстегнуты уже вскоре, и я с наслаждением опускаю затекшие ладони на широкие сильные плечи, впиваясь в загорелую кожу ногтями. «Я здесь, любимый», — шепчу несвязно. Его член упирается мне в промежность. Нужно лишь поддаться совсем немного вперед, и тогда... Тихий, но настойчивый стук в дверь разрушает ту иллюзию, которая только начала вырисовываться в моем воображении. «Брат, я все понимаю», — доносится из коридора приглушенный голос Рупасова-младшего. «Но у нас во дворе федеральный судья в компании злющего ФСБшника, а ты заперся с его женой. Имей совесть». Артем замирает на мгновение, а взгляд цвета бездонной синевы застывает. «Сссс», так и не договаривает он. Резко выпрямляется и садится. На его лице мелькает болезненная судорога, а с уст срывается шумный тяжелый выдох. Руки сжимаются в кулаки с такой силой, что проступает рисунок вен, а кончики пальцев белеют. «Не ФСБшник он», — бормочу зачем-то в оправдании Кости. «Пограничник». Поднимаюсь и сама, усаживаясь напротив Рупасова. В памяти максимально досконально прокручивается весь наш разговор за то время, что мы здесь находимся. Мужчина все еще предельно возбужден. Даже представить себе не могу, что он может чувствовать сейчас. И тем более не знаю, что он способен сделать дальше. Да мне и не особо интересно. Я уже приняла решение за нас обоих. Вновь обнимаю Артема за плечи и придвигаюсь ближе, прокладывая влажную дорожку из терпких поцелуев вдоль пульсирующей жилки на его шее, тем самым выказывая свое отношение к происходящему. Да, я намерена продолжать. И присутствие кого-то там, за пределами места, где есть только я и он, ничего не меняет. «Вали нахрен, Сень!» следует от моего мужчины достаточно громко, чтобы послание дошло до адресата. Не могу сдержать шальной улыбки, продолжая дарить любимому ласковые прикосновения своих губ и рук. Но слышится в ответ нерешительное. Рупасов-младший так и не договаривает. Я обрываю его. «Да, вали нахрен, Сень!» — повторяю слова Артема. Немного отстраняюсь и всматриваюсь в его глаза. В них отражается такое буйство эмоций, что они в одно мгновение захлестывают, утягивая в свой омут. Я тут же забываю обо всем остальном, возвращаясь в свой отдельный мир грез, посвященных самому идеальному мужчине. Хватает всего лишь осознания того, насколько сильно он хочет меня, чтобы почувствовать новую предвкушающую дрожь, въедающуюся в мою суть сладкой волной возбуждения. И раз уж мои руки свободны, на этот раз все будет так, как желаю того я. Не просто возместить полученный от него дар. Намного больше. Чтобы и Артем захлебнулся во всем этом точно так же, как я совсем недавно. «А как часто вспоминал обо мне ты?» Возвращаю ему его же вопрос. Рупасов немного прищуривается, слегка склонив голову влево. И даже рот успевает открыть, наверное, в намерении ответить. Но все, что мужчине удается, лишь едва различимый хрип, когда я обхватываю его эрекцию у самого основания, сжимая так крепко, как только позволяют силы. «Часто?» — интересуюсь повторно. Подаюсь вперед, прижимаясь приоткрытыми губами к краю черной татуировки на мускулистом плече. И тут же спускаюсь в этой ласке ниже, аккуратно царапая ногтями каждый участок кожи, где оставляю влажный след от своих поцелуев. «Ты же знаешь, что да!» — гулко сглатывает Артем. На секунду отстраняюсь от него, чтобы вновь взглянуть в его глаза. И так и не отвожу взгляда, смотря снизу вверх, когда опускаюсь еще ниже, прокладывая новую дорожку из нежных поцелуев вдоль кубиков пресса. «Жень!» — мучительным полушепотом отзывается он. Тяжесть мужской ладони ложится на затылок и стягивает волосы. Мне почти больно, но это ощущение лишь подстегивает к дальнейшему. Подушечкой большого пальца я размазываю часть проступивших капель на головке и тут же слизываю оставшееся. «Блядь!» — шумно втягивает воздух Рупасов. И тут же порывисто выдыхает, как только мои губы обхватывают возбужденную плоть, вбирая в себя максимально возможно. Сжимаю ладонь на нем с новой силой, лаская вверх-вниз. С наслаждением отмечаю, как член в моей руке подрагивает и пульсирует, а пальцы Артема еще крепче и болезненнее впиваются мне в затылок. Понятия не имею, насколько правильно я все делаю, но мужчина кончает буквально в считанные секунды, позволяя горячей жидкости стекать по моему горлу. Я не отстраняюсь, проглатываю абсолютно все, чувствую вязкий привкус подаренного удовольствия. «Теперь я буду вспоминать тебя еще чаще», — сипло бормочет Рупасов. Отчетливо слышу в его голосе явную насмешку, но она нисколько не задевает, ведь то, что до сих пор хранит устремленный на меня взгляд синих глаз, гораздо значимее всего, что Артем мог бы произнести. Нежность, тепло, благодарность и что-то еще настолько безграничное, что я понятия не имею значения этой эмоции. Вполне возможно то самое, которое многие называют любовь. По крайней мере, очень хотела бы, чтобы это было именно так. И пусть я не уверена, но... «Да, Одури, люблю тебя, родная», — добавляет мужчина. Он обхватывает мое лицо обеими ладонями и притягивает к себе, вынуждая приподняться. Целует в губы так жадно и голодно, будто бы ничего и не было между нами только что. К тому же, все еще никуда не девшаяся эрекция явно сулит нам обоим продолжение уже совсем скоро. Вот только помимо нас двоих, у кое-кого еще есть свое мнение по этому поводу. На этот раз стук в дверь гораздо громче и настойчивее, да и голос принадлежит не Арсению. «У вас обоих есть минута, чтобы вернуться во двор», ледяным тоном отчеканивает Светлана Владимировна. Не слышала, как она подходила к дверям, но удаляющийся перестук ее каблуков надолго остается в моей голове укоризненным эхом. Виновато опускаю взгляд и отстраняюсь от мужчины, будто бы она до сих пор где-то рядом. Поднимаюсь на ноги, разворачиваясь к нему спиной. Пальцы заметно подрагивают, когда я натягиваю лиф платья обратно, попутно пытаясь вспомнить, куда делся мой бюстгальтер. В сознании разрождается сильнейшая истерика, не сулящая мне ничего хорошего в ближайшем будущем. Ведь если я была вполне готова к осуждению в глазах собственного мужа, то вот увидеть то же самое на лице матери Артема или моей... Господи, какая я все-таки непроходимая дура! «Жень!» — тихим, ласковым тоном зовет мужчина. Он встает позади меня, прижимаясь со спины, целует в шею, обнимая за плечи. «Лучше помоги!» — отзываюсь нервозно. Справиться самостоятельно и притом быстро с процедурой одевания вряд ли выйдет. К тому же верхняя часть нижнего белья до сих пор вне зоны моей видимости, что только добавляет эмоциональному состоянию накала. Невольный стон вырывается сам собой, а досада и сожаление буквально переполняют меня. «Так, успокоилась быстро!» Неожиданно резко реагирует Артем и разворачивает к себе лицом, прошивая полным неодобрения взглядом. «Может, развод ты и не получила еще, но теперь мы вместе, и похер мне кто и что думает по этому поводу, тем более они. Это тебе понятно?» «Чего уж тут непонятного, когда я сама на это подписалась, а его тон такой, что даже если бы и считала иначе, моего мнения все равно никто бы не учел». «Да», — отвечаю тихо. Закусываю губу, отводя взгляд в сторону. Мужчина до сих пор не одет, и пусть нынешнее мое состояние не очень-то и располагает к чему-либо с сексуальным подтекстом, но вид обнаженного Рупасова, словно последний ржавый гвоздь в могилу, на надгробье которой напишут, придавило тяжестью совершенных грехов. «Я сейчас оденусь, а потом мы спустимся вниз и поговорим с твоим мужем. Вместе!» Больше не глядя на меня, продолжает Артем. «И с матерями нашими тоже поговорим. Я все объясню. Не беспокойся. Сегодня же ко мне переедешь». Ударная волна паники мгновенно пронзает рассудок. Мимолетно даже вспыхивает мысль остаться в этой комнате навечно и не выходить совсем. Я лучше сдохну, чем позволю ему это сделать. «Нет», — произношу негромко, но твердо. Рупасов как раз успевает натянуть штаны и уже собирается одевать рубашку. Да так и замирает, медленно поворачивая лицо в мою сторону. Помимо бескрайнего удивления, ничего на нем и нет, что, конечно же, неудивительно. «Это еще почему?» — напряженно отзывается мужчина. «Мой разум до сих пор разрывается в продолжающемся приступе истерики. Не удается придумать хоть какой-нибудь маломальски правдоподобный повод, который бы пояснил мою реакцию. Потому и решаю сказать как есть. Все равно давно уже пора бы сознаться и объясниться». «Я же говорила тебе, не все так просто, Тем». Делаю небольшую паузу, набирая в легкие побольше воздуха, пока он продолжает сверлить меня требовательным взглядом. «Дело не в том, что Рома не захочет давать развод. Просто это затрагивает не только нас двоих. У нас есть сын». Наступившая тишина буквально рушится на меня шквалом прошлого, о котором Артему знать совсем не нужно. но я стойко подавляю проявление душевной слабости, дожидаясь ответной реакции, внешне изображая абсолютную непоколебимость. «Сын?» — единственное, что слетает с его уст. В синих глазах отражается растерянность и замешательство. Кажется, он так и не верит сказанному мною. Продолжает смотреть на меня, словно ждет, что я добавлю что-то еще, что могло бы помочь прояснить ситуацию. «Да, Тём, у меня и Ромы есть сын», — повторяю, глядя больше даже не на самого мужчину, а сквозь него. «Стоило бы добавить что-то еще, но на большее не остается сил».